Глава вторая. Красные собаки. Наутро, как только Иван Дмитрич вышел из дому и направился к стоявшему возле подъезда полицейскому экипажу, дожидавшийся этого момента мальчишка-газетчик заученно застрекотал. «Загадочное убийство писателя Каменского. Покупайте голос. Второе покушение удалось. Палач в черной маске настигает свою жертву». Иван Дмитрич сунул ему гривенник и развернул газету. «Вчера у себя на квартире убит писатель Николай Каменский, хорошо известный нашей читающей публике как один из наиболее заметных современных билетристов. Блестящий стилист, охватывающий нас всех его читателей и почитателей чувство скорбного недоумения. Вчера же я обратился за комментариями к приставу Будягину, на чьем участке подпись под статьей была, но фамилия ни о чем не говорила, какой-то Зильберфарб. Произошло преступление, его мотивы, равно как и имя убийцы, остаются пока невыясненными, поэтому считаю необходимым придать гласности следующее. Около недели назад в редакцию «Голоса» поступило письмо от господина Каменского. Он сообщал, что хочет сделать важное заявление для прессы и просил прислать к нему для беседы кого-либо из сотрудников редакции. Выбор пал на меня. В назначенное время вечером 25 апреля сего года я прибыл по указанному в письме адресу, но Каменский, не предлагая мне раздеться, сказал, что по некоторым причинам разговаривать у него дома нам будет неудобно, лучше прогуляться и поговорить на ходу. Мне показалось, что он чем-то встревожен. Мы спустились вниз и медленно пошли по караванной. Темнело, улица была почти безлюдна. Я заметил, вернее, уже потом, вспоминая случившееся, вспомнил, что Каменский то и дело оглядывался, словно опасался слежки. Разговор не клеился. Несколько раз я напоминал ему про обещанное заявление для прессы, но он рассеянно отвечал: «Сейчас, сейчас». Как я теперь понимаю, он вел меня в какое-то известное ему место, но дойти мы не успели. Сзади послышался цокот копыт по мостовой. «Это они!» — шепнул Каменский, оборачиваясь и стискивая мне запястье. «Кто?» — спросил я. «Те, о ком я собирался вам рассказать». Нас нагоняла запряженная парой черная карета без фонаря. Меня поразило, что сидевший на козлах кучер был в маске. Левой рукой он натянул вожжи, придерживая разогнавшихся лошадей, а правую резко выбросил вперед. Я увидел зажатый в ней револьвер. Грянул выстрел, Каменский упал. Я кинулся к нему, а кучер вновь нахлестнул лошадей, карета понеслась и пропала за углом. Лишь тогда Каменский открыл глаза. «Со мной все в порядке», — сказал он, с моей помощью поднявшись на ноги. «Не притворись я убитым, в меня стреляли бы еще и еще». «Полиция!» — крикнул я. Он усмехнулся. «Полиция тут бессильна. Эти фанатики вынесли мне смертный приговор, но до сегодняшнего вечера у меня была надежда, что они не посмеют исполнить свою угрозу. На вопросы о том, кто они, эти фанатики, и почему хотят его убить, ответа я так и не получил». «Прошу вас, не настаивайте», — говорил Каменский. «На карту поставлена моя жизнь. Теперь я должен еще раз все обдумать и взвесить, чтобы не делать опрометчивых шагов». Наконец, предварительно взяв с меня обещание не предавать все увиденное гласности, он сказал: «Хорошо, на днях я вам пришлю мою последнюю книжку, из которой вы многое поймете. После встретимся, Бог даст, и поговорим». Больше мы с ним не встречались. Когда я узнал о его смерти, мне не оставалось ничего иного, как предположить, что второе покушение удалось, и палач в маске настиг свою жертву. Поэтому, сознавая фантастичность моего рассказа, я обращаюсь к тем из наших подписчиков и читателей, кто вечером 25 апреля около 9 часов видел в районе Караванной улицы карету с черным клеенчатым верхом, без фонаря, с кучером в маске, или слышал звук выстрела и может подтвердить. из записок Солодовникова. В конце 1911 года, еще до моего прибытия в Монголию, ургинский первосвященник Богдо Гэгэн Джебдзун Дамба Хутухта, живой Будда, восьмое перерождение жившего в исходе 17-го столетия тибетского подвижника Даранаты, стал светским владыкой монголов с титулом Богдо-хана. Это был закономерный итог антикитайского движения, главнейшее, наряду с собственной таможней, свидетельство национальной независимости. Монархическую форму правления кочевники считают единственно возможной, а что касается ее конкретных воплощений, то победила идея теократии. Она оказалась наиболее стойкой по сравнению с другими, менее архаичными, но и менее жизнеспособными идеями, которые в лице ханов-чингизидов, правителей четырех аймаков-халхи, внезапно умерли от каких-то загадочных болезней. Началась эра многими возведенного, то есть всенародно избранного на престол монгольского хагана. На деле это означало победу узкого клана влиятельных столичных лам, большей частью выходцев из Тибета. Княжеская партия была разгромлена и затаилась в ожидании того момента, когда на повестку дня встанет неизбежный и трудноразрешимый вопрос о порядке престола наследия. В начале первого года новой эры японский консул подарил Богдо Гэгэну автомобиль, после чего тот как-то вдруг охладел к русскому проекту строительства железной дороги от Бийска на Калган через Ургу. Поползли слухи, что концессию передадут японцам. Чтобы вернуть утраченные позиции, из Иркутска в Дархутухте привезли две пушки трехдюймовки, в войска не попавшие и оставшиеся при его резиденции. Артиллерийскую пальбу он обожал потому, может быть, что цветами и формами этого мира наслаждаться не мог. Злые языки утверждали, будто живой Будда ослеп от пристрастия к алкоголю. Отсутствие зрительных впечатлений он хотел возместить избытком слуховых. Приблизительно раз в неделю пушки выкатывали на площадку возле дворца, собирался народ, на мачте поднимали государственный флаг из золотой парчи, с вытканным на нем первым знаком алфавита «Сайомба», который сам же Богдо Гэгэн и придумал, правда, 200 лет назад в одном из своих предыдущих воплощений. В окружении министров и высших лам, что почти всегда было одно и то же, он неподвижно, как все слепцы, сидел в широком тронном кресле рядом с женой, тоже богиней. Артиллеристы замирали у орудий, воцарялась тишина. Слышно было, как под ветром шелестят на шестах ленты из разноцветной халембы и долембы. На лентах, написанные буквами трех монгольских алфавитов, а также по-тибетски и по-китайски, сияли 3×9 без одного имен Чингисхана. 27-е имя, тайное, дарующее власть над миром, начертано на чешуе безглазой рыбы, которую выловит не раньше, чем последний хан Шамбалы, блистающий Ригден-Джапо, остригший ногти ног своих на головах властителей трех миров, у себя в подземном чертоге с окнами из ляпис-лазури, повернет на пальце перстень с восьмигранным камнем Шинтамани и явится с севера белое девятихвостое знамя Чингиса, вместилище его гневной души Сульде. Это ее голосом должны были говорить привезенные из Иркутска трехдюймовки. Раздавался залп, эхо катилось по лесистым кряжам священной горы Богдаул, ввиду которой запрещалось бить палками должников, и где вот уже 200 лет не слышны были ни ружье охотника, ни топор лесоруба. Специальная стража перекрывала входы во все 80 ведущих гребни ущелий, но безоружный свободно мог взойти по ним для созерцания и уединенной молитвы в царстве слетающих на плечи птиц, доверчивых оленей, прозрачных ручьев, кедров, ягодных полян. 7 столетий назад где-то здесь юный Тимучин зарыл свой меч. У подножия этой горы на другом берегу Толы стоял Ногонсум, зеленый дворец живого Будды. Перед ним гремели уральские стволы, возвещая то время, когда покой меча будет нарушен, когда завещанные Буддой Шакьямуни 2 числа 4 и 8 сольются с тройкой и девяткой числами Чингисхана, и начнется последняя война с неверными Лало. Воинство Шамбалы выйдет из недра земли, а его авангардом станут монголы. На махноногих степных лошадках, чьи предки топтали поля Силезии и пили воду из Дуная, под 9-хвостым знаменем в дыму пожарищ они покатят на запад колесо учения о 8-членном пути и 4 благородных истинах. Монголы считают это делом ближайшего будущего. Все народы примут буддизм, все монархи склонятся перед Ригден-Джапо или будут уничтожены. Затем с вершины горы Сумеру сойдет на землю Будда Майдари, ламаистский мессия, и на развалинах Старого Мира установит свое вечное царство всеобщей справедливости. В рассылаемых по аймакам правительственных циркулярах недвусмысленно намекалось, что нынешний Богдогаген, предтеча Майдари, а благоденствующая под его скипетром Халха, прообраз Вселенской Буддийской империи. Что касается китайских республиканцев из армии генерала Го Сунлина, их официальная пропаганда приравнивала к мангысам. Один из лам, состоявших при штабе нашей бригады, всерьез уверял меня, что вот уже несколько десятилетий агенты Ригден-Джапо тайно действуют во всех европейских столицах, направляя ход истории в нужное русло. Якобы прорытые ими в недрах земли галереи протянулись на 1000 верст от Тибета. При необходимости монголы могут неожиданно появиться прямо в центре Парижа, Вены, Петербурга и других городов, захватить их и удерживать до подхода главных сил с востока. Покамест, однако, мы никак не могли добраться до крепости Барсхото на юго-западе Халхи. Засевший там китайский гарнизон создавал постоянную угрозу Урге. Но агентура Ригден-Джапо, занятая рытьем тоннелей под Европой, не озаботилась проложить туда подземный ход. К Барсхото нам предстояло идти поверху и штурмовать его стены снаружи. На службе Иван Дмитриевич первым делом пригласил к себе в кабинет Валетка и отхлестал его газетой по щекам, приговаривая: «Вот тебе, Тургенев! Вот тебе, сволочь, Тургенев!» Сунувшись в дверь, Константинов тут же отступил, дождался конца экзекуции в коридоре, потом быстро вошел и спросил: «Что с Ванечкой? Как он себя чувствует?» «Все вранье, ничего не было. Кто-то подослал этого молодца. Ну-ка», — нахмурился Иван Дмитрич, — «опиши, как он выглядел». «Обыкновенный питерский босяк, ничего примечательного. Штаны, помню, на нем солдатские». «И все?» «Падла», — выругался Константинов, надеясь на отклик, в котором потонул бы вопрос о внешности вчерашнего оборванца. «И еще ведь в награду рубль просил, гад!» «А ты что, дал?» «За что давать-то? В старые времена за такие новости гонцам головы секли, а ему рубль подай». «Дал бы, так запомнил, кому даешь». «Смотри», — пригрозил Иван Дмитрич, — «в другой раз не спущу. Будет тебе праздник, и попляшешь, и попоешь свиным голосом». Он подошел к бюро с картотекой и выдвинул ящичек, посвященный сектаторам, они же сектанты. Еще по дороге возникло подозрение, что угрожавшее Каменскому братству фанатиков Это какая-нибудь секта, чьи адепты имеются в образованных кругах общества, а то и в высших государственных сферах. Картотека содержала в себе названия сект, имена ересиархов и краткие основы их вероучений, если таковые можно было внятно выразить словами. Чаще бывало, что нельзя. Иван Дмитриевич перебрал все карточки, но не обнаружил ничего подходящего. Задвинув ящичек, он позвал писаря, велел ему взять бумагу получше и продиктовал официальный запрос в канцелярию Святейшего Синода. В загадке медного дьявола написано было, что своим небесным патроном эти фанатики почитают архангела Михаила. Отсюда и следовало танцевать. Наверняка священной дружиной они именуют себя сами, а по документам, если, конечно, таковые имеются, в лучшем случае проходят под названием типа «Михайловцы». В письме Иван Дмитриевич просил ответить, не располагает ли Святейший Синод сведениями о такого рода ереси или секте, и если да, то предоставить их в его распоряжение по возможности срочно. Едва ушел курьер с этим письмом, явился Гайпель. — Иван Дмитриевич, — спросил он, — у вас револьвер с собой? — Ну, который вы вчера нашли возле трупа. — На что тебе? — Вчера, когда мы расстались, Фохт рассказал мне про серебряную пулю. Хочу кое-что проверить. Взяв протянутый ему револьвер, Гайпель сделал то, до чего у Ивана Дмитриевича как-то руки не дошли. Вынул обойму и по очереди выщелкнул на стол три оставшихся в ней патрона явно не фабричного производства. С одного взгляда видно было, что пули в них тоже серебряные. «Обойма на 7 патронов, а здесь их 3», — констатировал Гайпель. «И все деланы на заказ. Вчера утром было, следовательно, 4. Один израсходован. Из этого можно заключить, что вместе с Каменским у него на квартире находились или должны были находиться еще 3 человека, и убийца хотел разом покончить с ними со всеми. Причем, по его мнению, у всех у них имелось одно общее свойство — обычными пулями убить их было нельзя». «Хм, логично. И кто они, по-твоему, эти 3? «Во-первых, я бы не стал исключать мадам Каменскую. Вчера я переговорил с ней». «Чего ты к ней полез?» — вспомнив, разозлился Иван Дмитриевич. «Я тебя просил». «Но ведь и не запрещали же», — нашелся Гайпель. «Константинов сказал мне, что с Ванечкой все в порядке. Но вчера-то можно было предположить всякое. Я думал, в ближайшие дни вам будет не до того. В общем, она призналась мне, что этот череп имеет отношение к монгольской магии. Прибавим сюда ее увлечения, о которых мы слышали от горничной. Все это позволяет допустить, что они с мужем и, может быть, Довгайло с женой входили в некое общество или кружок мистической, условно говоря, ориентации, возможно, с элементами политического радикализма». «В таком обществе Ванечка мой состоял», — сказал Иван Дмитриевич. «Собрались 3 обормотов, нарисовали гроб, череп с костями и расписались кровью, что будут любить свободу, а чтобы отличать своих, спарывать себе на мундире нижнюю пуговицу». Увлекшись, он углубился в детали. «Мать пришьет?» Он спорит. «Она, бедная, опять пришьет? Он в гимназию уйдет с пуговицей. Пришел, опять нету. Мистика». Еле дознались. «Тут почти то же самое», — улыбнулся Гайпель. «Почему? Если это Каменский и Довгайло, им как-то не по возрасту». «Да, но молодость Петра Францевича пришлась на годы Николаевской реакции. Тогда от подобных забав попахивало Сибирью. Теперь он наверстывает упущенное. И чем же конкретно они занимались? — Да всякой ерундой. Какие-нибудь полуночные бдения вокруг черепа с горящей в нем свечкой, спиритизм с поправкой на переселение душ, доморощенный оккультизм тибетской закваски. — Оргии, — дополнил Иван Дмитрич. — Это вряд ли. Думаю, все было вполне безобидно по-интеллигентски. Но людям известного сорта и того довольно, чтобы вообразить шабаш, поедание младенцев, культ Бафомета. Кстати, почему вы вчера о нем спрашивали? — Так, неважно. Вы от меня что-то скрываете, но сдается мне, что мы разными путями пришли к одному выводу. Если убийца имел при себе заряженный серебром револьвер, значит, он готовился принять бой с исчадиями ада, против которых свинец бессилен. Может, он сумасшедший? Одно могу сказать точно. Коли ему взбрело на ум истреблять служителей сатаны серебряными пулями, ума у него не палата. Можно предположить и обратное. Он использовал такие пули нарочно, чтобы сбить с толку следствие. Вы всегда это предполагаете, что делает вам честь. Уважать противника и допускать в нем высочайшие умственные достоинства — это, конечно, по-джентльменски. Куда нам с кувшинным тарылом? Ну уж попросту. Но если убийца, как ты говоришь, полный идиот, почему он не унес револьвер с собой, а оставил на месте преступления? С чего вы взяли, что он его там оставил? Так вот же он, — показал Иван Дмитрич. Ну и что? Вероятно, кто-то, кто находился рядом с Каменским, после первого выстрела сумел выбить револьвер из руки убийцы, но не заметил, куда он упал. Его тут же засыпало бумагами со стола. Обезоруженный убийца бежал. Вслед за ним покинул квартиру и этот человек. Иметь дело с полицией ему не хотелось. — Кто же это мог быть? Давгайло? — Хм, не думаю. Зато вызывает подозрение его любимый ученик. — Рогов? — А вам не показалось, что вчера он вел себя странно? — Да, пожалуй. Сидел, как мешком прибитый. Только и оживился, когда вы спросили его про эту сокровенную мудрость. Труп еще не остыл, а тут какой-то Абатай-хан, монгольские обычаи, правила ухода за скотом. Договорить Гайпель не успел. — Иван Дмитрич, — входя доложил Константинов, — там посыльная от графа Шувалова. Зачем-то вы ему срочно понадобились. Иван Дмитрич встал и направился к двери, на прощание бросив Гайпелю. — Ни к Рогову, ни к Давгайло без меня не суйся. Понял? Чуть задержавшись, Гайпель взял забытый на столе револьвер, вновь зарядил его оставшимися тремя патронами, заткнул за пояс, прикрыл сверху пиджаком и лишь затем спокойно вышел из кабинета. Едва выехали на Фонтанку, Иван Дмитрич велел кучеру остановиться. Безоблачное небо, солнце, ветер с моря, женские голоса вдали томили обещанием любви и счастья, как в юности. Хотелось забыть обо всем, о том, в частности, что внезапный вызов к шефу жандармов ничего хорошего не сулит, а жене с ее страданиями тоже. Два квартала он прошел пешком, сняв шляпу, иногда подолгу замирая у парапета, бездумно глядя и слушая, как вода плещется в гранитные стены. В этот теплый весенний денечек ей легок был их каменный плен. Ледяной куда горше. — Брось через барьер свое сердце, — вслух произнес Иван Дмитрич, — и последуй за ним. Куда? В последние несколько лет, особенно в солнечную погоду, особенно в начале весны, Он с ужасом чувствовал, как неотвратимо сжимается с каждым годом отведенное ему пространство жизни. Раньше в такие дни казалось, что вот сейчас вздохнешь, и душа, расширившись в бесконечном вздохе, заполнит весь мир, как цыпленок, вырастая, заполняет собой яйцо. На вопрос, найден ли убийца Каменского, Иван Дмитрич отвечал традиционно. «Ищем-с». «Неплохо бы поторопиться», — сказал Шувалов. Убийство наделало много шуму. Некоторые газеты поместили некрологи с недопустимыми намеками на то, что случившееся кое-кому на руку. Наши либералы подняли такой гвалт, будто мы лишились национального гения. Хотя я, признаться, вчера впервые услышал имя этого литератора. Ничего удивительного. Чай не Тургенев, — поддакнул Иван Дмитрич. Привстав, он почтительно принял предложенную ему газету. Глаз выхватил несколько строк из середины. Весь свой талант Каменский отдавал служению малым сим, за что его травили наши продажные заилы, готовые рубить всякую голову, только она хоть на вершок приподнимется над общим ранжиром. Он всегда писал правду, и эта извящая, горькая, обжигающая правда... Пафос был не совсем понятен. Утром в постели Иван Дмитрич проглядел рассказы, вошедшие в книгу на распутье. Не считая театра теней, в них главным образом действовали профессора, доктора, люди искусства и их жены, а также прислуга, с которой эти господа обращались хорошо или плохо, в зависимости от того, были они персонажами положительными или отрицательными. Непосредственно малым сим посвящался только рассказ у омута. Его герой, бедный крестьянин, непроглядной сентябрьской ночью ловил рыбу в барском пруду, но был схвачен, заточен в кутузку и там, доведенный до отчаяния, повесился. Впрочем, по ходу чтения возникали вопросы. Во-первых, трудно было понять, почему семья крестьянина пухла с голоду не весной, а в сентябре, когда хоть картошка-то с огорода у них должна же быть. Во-вторых, кто ловит рыбу непроглядной ночью, когда рыба спит? В-третьих, для чего ловить ее непременно в барском пруду, если неподалеку, за холмами, как указывал автор, протекала великая и, как все великое, равнодушная к людским страданиям Волга? «Из Каменского хотят сделать мученика», — продолжал Шувалов. «Дело приобретает политическую окраску, а расследование ведете вы. Во избежание кривотолков я должен знать, какие отношения существовали между вами и покойным». «Никаких не существовало». «Тогда каким образом за несколько дней до убийства Каменского?» — спросил Шувалов, показывая Иван Дмитричу визитную карточку, в которой он узнал свою собственную с привычной виньеткой в левом верхнем углу. «У него на квартире оказалась ваша визитка». «Она там оказалась?» «Ее обнаружил ротмистер Зейдлиц. В тот день он посетил Каменского на дому, и пока горничная ходила докладывать о нем, просмотрел лежавшие в прихожей визитки. Вероятно, вы тоже не брезгуете этим приемом, когда хотите очертить круг знакомств интересующего вас лица. Среди других карточек находилась ваша. Пожалуйста, возьмите ее и прочтите надпись на обороте». Иван Дмитрич повиновался. На обратной стороне написано было карандашом. Вторник, 11-12 часов. «Когда Зейдлиц нашел ее, — вновь заговорил Шувалов, — надпись на ней уже была. Тогда он не придал ей значения, но теперь мы не можем не сопоставить это с тем фактом, что Каменский убит вчера, то есть во вторник, между 11 и 12 часами утра. Если вы по-прежнему настаиваете, что не были с ним знакомы, извольте объясниться. Иван Дмитрич задумался лишь на секунду. Поскольку, — начал он, — визитка моя, но надпись на ней сделана не моим почерком, объяснение может быть двояким. Или господин Зейдлиц сознательно ввел вас в заблуждение? Исключено. Не путайте моих офицеров со своими агентами. Или кто-то ввел в заблуждение господина Зейдлица. Думаю, преступник заранее раздобыл где-то мою визитную карточку и пометил на ней время, на которое планировалось убийство. Затем он нашел случай незаметно подкинуть ее на квартиру Каменского. Зачем это ему понадобилось? Не сочтите за нескромность, но как сыщик я кое-чего стою. Имело смысл потрудиться, чтобы вывести меня из игры. Убийца решил бросить на меня тень в надежде, что расследование поручит кому-нибудь другому, кого он считает менее опасным противником. Шувалов усмехнулся. «В том виде, в каком вы его излагаете, этот план нечеловеческого ума дело. Но так и быть, временно я принимаю ваше второе объяснение, хотя не могу исключить и третье». «Какое?» «Что у вас есть причины скрывать свое знакомство с Каменским?» «Ваше сиятельство, клянусь». «Не надо патетики», — покривился Шувалов. «Подождите, сейчас вас проводят к ротмистру Зейдлицу». Через 10 минут Иван Дмитрич сидел перед человеком никак не старше 30, улыбчивым, но не веселым, с той профессиональной доброжелательностью во взгляде, которая ясно говорила, что от этого малого лучше бы держаться подальше. «Вы, конечно, — сказал Зейдлиц, — хотите знать, почему я заинтересовался вашей визиткой и, скажем так, изъял ее. Мы с вами коллеги, я подумал, что вы были у Каменского в связи с одной историей, очень меня занимающей. После его убийства это представляется мне тем более вероятным». Повторив ему все сказанное Шувалову, Иван Дмитрич спросил: «А что за история с Каменским? Чем он вызвал ваш интерес?» «Рассказом «Театр теней» из его последней книги». «У вас есть время следить за литературными новинками? Завидую». «Просто критики с таким остервенением взялись за эту книжку, что сделали ей рекламу. По-моему, рассказик вам знаком». «Да, я прочел его буквально вчера». «Помните имя главного героя?» «Намсарай Гун, кажется». «Правильно. А прототипа звали Найдан Ван. Гун — княжеский титул всего лишь 5-й степени, Ван — 2-й. Этот монгольский князь входил в состав китайского посольства Сюйчжэня, приезжавшего к нам нынче осенью, и был убит в Петербурге». «Странно, что я, как начальник сыскной полиции, об этом не знаю». «Ничего странного. Следствие велось по линии корпуса жандармов. Оно было поручено мне, и я постарался, чтобы инцидент не стал достоянием гласности. Посольская неприкосновенность — дело святое. Лишние разговоры тут ни к чему». «Но почему вы уверены, что этот Найдан Ван — прототип героя Каменского?» «Потому что обстоятельства его гибели загадочны и весьма схожи с описанными в «Театре теней». «И убийца до сих пор не найден?» «Вы плохо обо мне думаете. Я нашел его почти сразу, хотя хвастать тут особо нечем. Князя убил истопник, служивший при посольской резиденции». «Что же тут загадочного. Видите ли, убийца клялся мне, что в ту ночь к Найданвану приходил... Догадываетесь, кто? Нет, не слишком убедительно соврал Иван Дмитрич. Заидлец недоверчиво сощурился. Неужели? Вспомните, кого князь ждал в гости к себе. А-а-а, понятно. Пьян был? Если вы имеете в виду убийцу Найданвана, он в рот не берет спиртного. Более того, при осмотре трупа доктор отметил свежий порез на подушечке безымянного пальца левой руки. Эту деталь внесли в протокол, но в то время я не обратил на нее внимания. Где-то поранился, оцарапался, мало ли. Жаль, никому тогда не пришло в голову осмотреть письменный прибор на столе. Не сомневаюсь, что кончик пера тоже был в крови. Из записок Солодовникова. Сложнее всего мне приходилось даже не с простыми цериками, а с офицерами. При назначении на должности деловые качества в расчет не принимались. Зато тщательно учитывалось соотношение крови Чингисхана в жилах командиров и подчиненных. Штатное расписание офицерского состава бригады процвело под сенью целой рощи генеалогических деревьев, сквозь пышные кроны которых не проникал свет разума. Я блуждал в этом заколдованном лесу, как Ганс и Гретель, без всякой надежды когда-нибудь из него выбраться. А роль ведьмы в пряничном домике принял на себя наш консул в Урге, господин Орлов. Он грозился отправить меня обратно в Россию, если я не научусь распутывать узлы на ветре и плести сети из песка. В этой ситуации я обнаружил в себе качества, о каких доселе не подозревал. Во мне проявилась жесткость в сочетании со способностью к мимикрии. Я выучился понимать язык теней и говорить словами, лишенными смысла. Меня уже трудно было чем-либо удивить, но однажды настал момент, когда все окружающее я увидел в ином свете. Мы тогда возвращались в Ургу после боев с китайцами на Калганском тракте, где нам противостояли не столько китайцы, сколько нанятые ими в качестве пушечного мяса восточно-монгольские племена харачинов и чахаров. Последние считались грозным противником. Это было племя изгнанников, лишенных родины, оттесненных китайскими поселенцами в пустыню. Голод погнал их на службу к маньчжурскому императору. Чумиза и Гаолян взошли на пастбищах потерянных ими кочевий. 12 лет назад, когда вооруженная фузиями и алебардами армия Срединного царства рассеялась перед европейцами как дым, как утренний туман, 8 чехарских полков императорской конной гвардии в безумной атаке остановили англо-французский десант, вынудили его окопаться и отступили только под огнем свезенной на берег корабельной артиллерии. Овцы у них перевелись. Они торговали женщинами, верблюжьей шерстью и собственной храбростью, которая после того, как опустел яшмовый престол Циней, превратилась в лежалый товар и была задешево куплена китайскими генералами из северных провинций. Но поскольку даже это мизерное жалование им платили не вовремя, в урезанном виде или не платили вообще, они частью разбежались, частью перешли на нашу сторону и теперь вместе с нами двигались к столице, чтобы, как было обещано, получить там недоданные китайцами деньги. Исполнять обещания никто не собирался. Ожидание связанных с этим неприятностей несколько омрачало радость победы. Но монголы не любят задумываться о будущем. Успех был налицо. Командир бригады рассчитывал, что ему позволено будет справить триумф. Колонна далеко растянулась по бесконечной щебенистой дороге. Немного в стороне, рядом с головным полком, ехал бригадный Тульчи. Обычно он импровизировал свои песни от лица Дзерена, попавшего в ловушку, верблюдицы, разлученной с верблюжонком и отданной караванщику, или верблюжонка, плачущего по ушедшей с караваном матери, и так далее. Но сейчас это был совсем другой случай. В изложении моего переводчика пел он приблизительно следующее. «Вы, употребляющие свиней в пищу, ездящие на ослах, набивающие живот фантиузой, гороховой лапшой и салом, пришедшие из-за великой стены, чтобы обречь нас на адские муки, вводя все новые налоги и поборы, вы заботились только о благе для своего грешного тела и превозносили себя безмерно. Бесчисленными стали страдания на монгольской земле. Увидев эти несправедливые порядки, мудрые мужи отвязали своих коней от золотой коновизи, совершили возлияние бурханам, сели в украшенные серебром седла, взяли в руки оружие, которое прислал им цаган Хаган, прониклись любовью к народу, прониклись ненавистью к гаминам и решимостью их уничтожить. Внезапно хлынул дождь. Небесный верблюд раскрыл пасть, и слюна его пролилась на землю. К счастью, добрые духи, те, что питаются благоуханием, быстро разогнали тучи, чтобы успеть насытиться ароматом влажной весенней травы, особенно сладким в этот час между заходом солнца и наступлением сумерек. Они вдыхали его через правую ноздрю и выдыхали через левую. Другие, утоляющие голод зловонием, собирались у столичных скотобоев, дубильных чинов и свалок, стаями кружили возле крошечных заводиков, где выделывают кожи или очищают бычьи кишки для сибирских колбасных фабрик. Они, наоборот, принимали пищу через левую ноздрю, а испражнялись через правую. Наши церики отлично знали все повадки этого вездесущего племени степей, гор и пустынь. Голос Тульчи окреп. Он пел. Их любовь к народу поднялась выше горы Сумеру. Их ненависть к гаминам не имела пределов. Их решимость была непреклонна. Они свергли зло, что было неприкосновенно. Привольные Монголии дали свободу. Решили установить счастливое государство. Я не питал никаких иллюзий относительно этих мудрых мужей и их способности установить счастливое государство, но в тот момент мне вдруг слезами перехватило горло. Я понял, что уже люблю эту забытую Богом, дикую, нищую и прекрасную страну. За окнами синело небо, а в ту ночь, о которой рассказывал Зейдлиц, погода была, как в ночь смерти Намсарайгуна из «Театра теней». Слабый дождь и сильный ветер, воющий в дымоходах. В такие ночи от сквозняков сами собой отворяются двери. Что-то грохает на чердаке. Крысиный-то поток в подполье отдается стократным эхом, особенно если дом старый, подолгу пустующий, как то здание, где был убит Найдан Ван. Оно стояло в центре города. Иван Дмитрич не раз проходил мимо и сейчас живо представил себе его крашеные казенные охрой стены. Здесь обычно размещали послов тех владетельных особ, кто не имел в России постоянных дипломатических представительств. Маньчжурский император к ним не принадлежал. Китайское посольство в Петербурге располагалось на Сергиевской улице, но по традиции Пекин часто прибегал к миссиям чрезвычайным. Карьерный дипломат Сюйчжэнь, чиновник первого ранга с красным коралловым шариком на шапочке, прибыл на берега Невы с задачей обсудить вопрос о спорных территориях к юго-востоку от Байкала. Найдан Ван был включен в состав посольства как депутат от монгольских князей, чьи интересы могли быть затронуты предстоящим размежеванием. Это был невысокий, плотного сложения мужчина с нередким для западных монголов европейским складом лица. В китайской армии он никогда не служил, но как чингизид и хашунный князь имел чин полковника императорской конной гвардии, что давало ему право носить на шапке синий прозрачный шарик чиновника третьего ранга. В отличие от привередливых китайцев, Найдан Ван был человек простой. Ел все подряд, правда, не в меру налегал на ликеры, которых прежде не пробовал. Несколько раз его замечали пьяным. Однажды он прямо за столом набросился на китайского дипломата с таким же, как у него, шариком, схватил за косу и кричал, что тот не смеет сидеть с ним рядом, потому что его, Найдан Вана, предки владели Поднебесной, а не наоборот. Здание было двухэтажным. Сам Сюй-Джэнь с личным штатом поселился наверху, члены посольства — внизу. Найдан Вану отвели апартаменты на первом этаже. Его собственная свита из двух лам и полудесятка безземельных князей Тайджи разместилась в надворном флигеле. У ворот находилась будка с двумя полицейскими. Они дежурили в очередь, но той ночью оба не то заснули, не то поленились вылезать из теплой будки в дождь и ветер. Никого и ничего подозрительного эти двое не видели, равно как и швейцар, и сторож. Единственным свидетелем и одновременно участником событий стал истопник Губин, человек немолодой, холостой и непьющий. Начальство отмечало за ним начитанность в духовной литературе, доходящую порой до начетничества, и похвальную, но чрезмерную гневливость, когда кто-то при нем начинал чертыхаться. Кроме тех недостатков, что вытекали из его же несомненных достоинств, других за ним не числилось. Около полуночи Губин поднялся на второй этаж, осмотрел коридорные печи и закрыл их все, за исключением одной. Из-за неисправности дымохода тяга в ней была слабая. Даже березовые дрова, зимние рубки, никак не могли прогореть. Губин пошуровал их кочергой и присел рядом, дожидаясь, когда можно будет задвинуть вьюшку. Здесь же, в центральной полукруглой зале, стояли напольные часы. Стрелки на них приближались к 12. Вскоре раздался первый удар. За ним еще 11, а следом в том же ритме снизу донесся тройной стук, негромкий, но зловеще слитый с полночным боем часов. Губин понял, что стучат в дверь апартаментов Найдан Вана. Встревожившись, он спустился на первый этаж и успел выглянуть в коридор 2 секундами раньше, чем князь впустил гостя к себе. Вход в его комнаты с обеих сторон прикрывали выступающие из стены толстые полуколонны. Самого гостя Губин не разглядел, увидел только его тень, отброшенную горевшей у Найдан Вана лампой. Тень колебалась на противоположной стене в светлом прямоугольнике от дверного проема. Там глаза у Губина выцветали, голос опускался до шепота, когда он рассказывал Зейдлицу, что там, на стене, обрисовалась человеческая фигура с увенчанной чуть изогнутыми рогами головой демона. Потом дверь закрылась, тень исчезла, хотя у Губина не было полной уверенности, действительно ли она исчезла вместе с источником света или, вопреки законам природы, еще некоторое время оставалось на стене, постепенно бледнее. Все 5 чувств ему изменили. Он застыл в оцепенении. Лишь спустя какое-то время, очнувшись, шепотом стал читать «Да воскреснет Бог». В дополнение к этой изгоняющей нечистую силу молитве, Губин решил вооружиться еще и кочергой. Он поднялся наверх, от волнения не сразу нашел ее, потом вновь сбежал на первый этаж, подкрался к двери Найдан Вана и прильнул к замочной скважине. Лампа в комнате погасла, но на фоне окна, за которым висел фонарь, смутно виднелись контуры двух фигур. Губин выпрямился. Осеняя себя крестным знаменем, он почувствовал, как священная ярость заливает душу. Сейчас он был только сосудом небесного гнева. Рука потянулась к дверной ручке, но дверь, запертая изнутри, не поддалась. Тогда он ввел конец кочерги в зазор между косяком и дверью, поднажал. В комнате что-то зашумело, застучало, он нажал сильнее, захрустела древесина, щеколда вышла из паза, Губин распахнул дверь и ворвался в комнату. В правой руке он держал кочергу, в левой — снятый с шеи нательный крест, выставляя его перед собой. Внутри было темно. Внезапно сбоку, с той стороны, где его тело не было ограждено крестом, блеснул узкий синий луч. Он понял, что это свет фонаря за окном скользит по ножу в руке Найданвана. Тот замахнулся, но Губин, опередив его, со всей силы хватил князя кочергой по бритой голове. Волосы могли бы смягчить удар, но монголы бреются наголо. «Его нашли с проломленным черепом», — сказал Зейдлиц. «При своей начитанности в духовной литературе Губин не из тех, кто сражается с бесом при помощи пера и чернильницы. Кочергой по башке и вся теология. Утром он сам во всем признался, но в содеянном не раскаивался. Да, дескать, покарал слугу сатаны, делайте со мной что хотите». «И что вы с ним сделали?» — спросил Иван Дмитрич. «А как бы вы поступили на моем месте?» «Отправил бы его в сумасшедший дом». «Я принял такое же решение, но, боюсь, ошибся». «Может, надо было его медалью наградить?» Оба замолчали, пережидая, пока под окнами пройдет рота солдат. Служивые шли с песней, следом бежал мальчик с вдохновенным лицом и деревянной сабелькой. Умилившись, Иван Дмитрич пожалел, что такими глазами Ванечка теперь провожает на улице не гренадеров, а горничных. «Вернемся к театру теней», — предложил Зейдлиц. «Если вы прочли всю книгу на распутье, то заметили верно, что этот рассказ отличается от остальных. При всей фантастичности сюжета в нем есть реальная основа и неподдельное чувство. Имя ему — Ужас». «А реальная основа — это что?» «То, что Найданван крестился в Петербурге. Но никто из тех, кому это было известно, понятия не имел, чего ради он обратился в православие. Как же Каменский-то узнал?» «Может быть, все-таки не узнал, а выдумал?» — предположил Иван Дмитрич. «А Губин? Трудно допустить, чтобы двум разным людям, которые друг друга знать не знают, пришла на ум одинаковая фантазия. Какой бы невероятной ни казалась каждая из этих историй в отдельности, вместе они обретают некое новое качество. Если же добавить сюда порез на пальце Найданвана...» «Но вы ведь сами говорили, где-то порезался, оцарапался. Мало ли, мы с вами не дети, чтобы верить в такие вещи». «То же самое заявил мне Каменский, когда незадолго до его гибели я пришел к нему и попросил объяснений. По его словам, о крещении Найданвана он услышал от приятеля, профессора Давгайла, а все прочее сочинил сам. Или, как он выражается, домыслил». «А Давгайла откуда узнал?» «Он был переводчиком при посольстве Сюйчжэня. Я нанес ему визит сразу после разговора с Каменским, но мне было сказано буквально следующее. Да, прототипом Намсарайгуна является Найданван. Однако о его планах креститься, чтобы заключить сделку с дьяволом, он, Давгайло, узнал только из театра теней и считает это вымыслом автора, очень малоправдоподобным. — Тут есть над чем подумать, — согласился Иван Дмитрич. Но прежде чем делать какие-то выводы, хотелось бы осмотреть место, где был убит Майдан Ван. Сейчас в этом здании разместилось посольство Хивинского хана, прибывшее в Петербург для вымогания займов и подарков. Посольская свита была невелика, большинство комнат пустовало, в том числе бывшие апартаменты Майдан Вана. Пока Иван Дмитрич их осматривал, Зейдлиц рассказал, что состоявшие при князе ламы отказались хоронить его в Петербурге и добились разрешения мумифицировать тело, чтобы увезти с собой в Монголию. Прямо во дворе разложили костер, труп сначала прокоптили в дыму, затем, не вынимая внутренностей, как принято у монголов при бальзамировании, растерли какими-то спиртуозными жидкостями, обмазали соляным составом, высушили и покрыли золотой краской. В таком виде князя повезли на родину. «Вся процедура заняла месяца полтора», — говорил Зейдлиц, — «и потребовала дополнительных расходов. Пришлось на это пойти, чтобы избежать дипломатического скандала. Поначалу, правда, зашла речь о том, что платой за убийство одного из членов посольства должны стать территориальные уступки. Но этот вопрос мы уладили. К счастью, Сюйчжэнь оказался человеком благоразумным и скрепил своей печатью свидетельство о смерти Найданвана в результате сердечного приступа. Представляю, во сколько обошлось казне его благоразумие. «Боюсь, этого вы себе представить не можете», — усмехнулся Зейдлиц. «У вас не хватит воображения». Слушая, Иван Дмитрич развязал шнуры на оконных портьерах, сдвинул шторы таким образом, чтобы в комнату не проникал уличный свет, зажег лампу и пригласил Зейдлица выйти в коридор. Здесь он плотно закрыл двери с обеих сторон, ведущие в ту часть анфилады, где был вход в княжеские апартаменты. Стало сумеречно, почти темно. «Вообразите, ротмистр, что вы — Губин. Он, конечно, стоял там, у лестницы, и эти двери были открыты. Но полностью воспроизвести тогдашнюю ситуацию мы не можем. Дневной свет смажет нам всю картину. Пожалуйста, отвернитесь и не смотрите, пока я не скажу». Пожав плечами, Зейдлиц повиновался. Спустя две минуты разрешение было дано. Он повернулся со скучающим лицом и невольно сморгнул. На стене очертилась тень демона с чуть изогнутыми рогами над головой. «Вешалка!» Довольный произведенным эффектом, улыбнулся Иван Дмитрич. «Она стоит в таком месте, что если повесить на нее что-нибудь из одежды, надеть на один из трех верхних рогов какой-нибудь головной убор...» Он указал на пристроенные в нужной позиции его собственные пальто и котелок. «А затем при зажженной настольной лампе отворить дверь в неосвещенный коридор... На противоположной стене появляется то, что видел Губин. Когда он вломился сюда со своей кочергой в темноте, князь принял его за бандита, выхватил кинжал и решил защищаться. Все прочее — слуховые зрительные галлюцинации, свойственные людям с сильно развитым религиозным чувством, особенно холостякам». «Я тоже не склонен к мистике», — ответил Зейдлиц. «Но манера объяснять галлюцинациями и оптическими иллюзиями все, что выходит за пределы нашего житейского опыта, кажется мне пошлой. К тому же недавно я был у Губина в Обуховской больнице для душевнобольных. Он производит впечатление нормального человека». Они вышли на крыльцо. Здесь было шумно. Толстый, как куль, хивинский посланник яростно торговался с драгоманами из Министерства иностранных дел. Он требовал, чтобы поданную для него карету поставили колесами прямо на верхние ступени. Проблема заключалась в том, что ему нельзя было сделать ни шагу вниз без урона для чести своего повелителя, а раскладная лесенка у кареты оказалась коротка и до верхней ступени не доставала. Готовясь к аудиенции в Зимнем дворце, посланник надел на себя три халата, один поверх другого, дабы показать богатство своего гардероба. Это было единственное, что ему осталось. Он хотел ехать к белому царю верхом на прекрасном аргамаке с лебединой шеей, в окружении мудрых мул и храбрых джигитов. Но хитрые геуры понимали, что если прохожие на улицах увидят его во всем блеске, они будут потрясены величием хана, снарядившего такое посольство, и невольно задумаются, а так ли уж велик их собственный государь. Вот почему ехать во дворец верхом ему запретили. Посланник давно смирился с тем, что придется лезть в этот ящик на колесах, но с верхней ступени крыльца сходить не желал. Уже за воротами Зейдлиц спросил: «Вы видели сегодняшний выпуск «Голоса»?» «Да», — не стал врать Иван Дмитрич. «Я прочел статью этого Зильберфарба. Похоже, мы имеем дело с какой-то мистификацией. А я думаю, что с Каменским расправились как с человеком, способным разгласить тайну». «Тайну чего?» «Того, что предшествовало смерти Найданвана. Театр теней помещен в последней книге Каменского, а ее-то он и обещал прислать Зильберфарбу». «И кто, по-вашему, эти фанатики, которые вынесли ему смертный приговор?» «Об этом, господин Путилин, вас надо спросить. Что вам говорил о них Каменский, когда вы посетили его незадолго до убийства?» «Опять за рыбу деньги», — огорчился Иван Дмитрич. «Но как попала к нему ваша визитная карточка, да еще с такой надписью?» «Я уже объяснял вам, что вчера увидел его впервые в жизни, и то уже мертвого». «Позвольте усомниться в вашей искренности. Будь я прототипом его любимого героя, то не приминул бы познакомиться с автором. Надеюсь, вы не станете уверять меня, будто не знаете, кто скрывается за псевдонимом Н. Добрый?» «Вчера только узнал, честное слово». «Перестаньте, это уже становится смешно. При вашей-то пронырливости попадались вам его последние книжки о сыщике Путилове? «Секрет Афинской камеи», например. Там выведена даже ваша семья, причем очень близко к реальности. Я навел справки. Милая кроткая жена, сын бесенок, да и сам Путилов, как я теперь вижу, манерами похож на вас. Если вы не были знакомы с Каменским, откуда такое сходство?» «А подите вы к черту!» — вспылил Иван Дмитрич, усаживаясь в свой экипаж, но не приглашая с собой Зейдлица. После недолгих размышлений он велел кучеру ехать к Обуховской больнице. Тут же вспомнился сумасшедший с шишкой на переносице, который сбежал оттуда неделю назад. И ясно стало, почему фамилия убийцы Найданвана все время казалась знакомой. Это был один и тот же человек. — «Вы уж меня не выдавайте, — попросил Печеницын. — Я не должен вам этого говорить. Но Губина к нам с жандармы засадили. Якобы он убил кого-то, кого счел слугой сатаны. Хотя, по-моему, в нем не больше безумия, чем в нас с вами. Видать, по каким-то причинам судить его было неудобно. Вот и упекли ко мне, а не во строк». «А что он сам говорил о своем преступлении?» — спросил Иван Дмитрич. «Говорил, как научили. Чтобы не было хуже. У нас тут все-таки не тюрьма, можно в садике погулять. Птички летают, по праздникам на кухне пироги пекут. поднялись на второй этаж, в номер 24, где содержался Губин. Это была убогая конура с испятнанными стенами, полуразвалившейся печью и почернелым от многолетней копоти потолком. В углу красовалась параша без крышки, зато с ярким номером на боку, выведенным по трафарету белой масляной краской. Цифра та же, что и на двери. Удвоенная дюжина, час полуночи. Окно было разбито, решетка с одного края отогнута, из проема торчали концы подпиленных прутьев. Спрыгнуть отсюда во двор не составляло труда, перелезть через ограду тем более. За оградой, видимо, беглеца поджидал тот, кто сумел передать ему пилку. «С осени, — рассказывал Печеницын, — никто его ни разу не навещал. На Фонтанке тоже про него позабыли. Вдруг дня за три до побега является ротмистр Зейдлиц. Прошел к Губину, около часа беседовал с ним наедине, и в тот же вечер кто-то ему гостинцы прислал, впервые за все эти месяцы. Корзинку возле ворот поставили, написали, кому отдать, а от кого — неизвестно. Колбаска там, ситничек, пряников фунта два, фунт чаю, орешки каленые. Вероятно, пилку туда и подложили. — Зейдлицу докладывали? — Нет, он еще ничего не знает, а если узнает, у меня будут крупные неприятности. Побег был совершен в ночь с 25 на 26 апреля. Иван Дмитрич вынул сегодняшний выпуск «Голоса» и сверил эту дату с той, которую приводил Зильберфарб. Память его не подвела. Кучер в маске пытался застрелить Каменского вечером 25 апреля.